Действие третье. Поцелуй Роксаны. Маленькая площадь в старом Париже, в предместье Море. Старинные дома, перспективы узких улиц. Направо дом Роксаны и стена ее сада, из-за которой видны большие купы деревьев. Над дверью окно и балкон, у порога скамья. По стене вьется плющ, балкон обвивает жасмин, свисающий вниз. Со скамьи по выступам в каменной стене можно легко влезть на балкон. Налево, напротив, другой такой же старинный дом того же стиля из кирпича и камня. Молоток у входной двери обмотан тряпочкой, как больной палец. При поднятии занавеса на скамье сидит дуэнья. Окно на балкон Роксаны широко раскрыто. Перед дуэньей стоит Рагно, одетый во что-то похожее на ливрею. Он кончает рассказ и утирает слезы. Явление первое. Дуэнья, Рагно, потом Роксана, Сирано и два пажа. Рагно. И, наконец, жена сбежала с мушкетером, забрав последнее, а я таким манером. Остался одинок и разорен дотла. Ни дома, ни жены, ни денег, ни работы. Тогда решился я покончить с жизнью счеты. Но провидение рука меня спасла. Мосье де Бержерак меня в нужде не кинул. Он выследил меня, меня из петли вынул и управляющим определил сюда. Дуэнья. Ну где ж ваш капитал? Рагно. Исчезнул без следа. Дуэнья. Но что ж вас довело до полного банкротства? Рагно. Что? В наших вкусах полное несходство. Любила воинов жена. А я любил поэтов. Я жаждал от, элегий и сонетов, в то время как она была поклонницей мундиров, сабель, звона. Марс подъедал остатки Аполлона. Но долго это длиться не могло. Так разорение пришло. Дуэнья встает со скамьи и кричит в раскрытое окно. «Роксана, друг мой!» Голос Роксаны из окна. «Что вы? Я думала, что вы уже готовы. Спешите, нас, наверное, ждут». Голос Роксаны. «Я одеваюсь. Через 5 минут готова я». Дуэнья. «Смотрите, опоздаем!» Крагно, указывая ему на дверь напротив. «Нас заседание ждет вот тут». Известной умницы Кламиры здесь приют. Сегодня мы у ней о нежном рассуждаем. Рагно. О нежном? Дуэнья жеманничая. Да. А разве вам не нравится такая тема? О нежном ждет нас целая поэма. Мы опоздаем, клятву дам, кричит. Роксана, вам поторопиться надо. Голос Роксаны. Иду. Слышны звуки струнных инструментов. Они приближаются. Голос Сирано поет за кулисами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дуэнья удивлена. Что это? Серенада? Сирано входит в сопровождении 2 пажей, несущих лютни, и тычет пальцем в ноты. Да здесь двойной диез, о вы, двойной дурак! Первый паж насмешливо. «Вы ноты знаете, мосье де Бержерак?» «Сирано». Гассенди ученик, быть должен музыкантом. Не отличаюсь, может быть, талантом, Паш, напевая и играя. Сирано. Но все же за тобой я продолжать бы мог мотив любой. Вырывает у него лютню и продолжает музыкальную фразу. Вот видишь, мой любезный, сразу я подхвачу какую хочешь фразу. Играет. Роксана появилась на балконе. Кузен, вы здесь? Сирано поет на мотив, который играет. Да-да, вы видите меня, пришел приветствовать, колени преклоня, лилеи ваших щек и уст прелестных розы. Роксана. Иду. Дуэнье, показывая на пажей. А это что за виртуозы? Сирано. Они мой выигрыш. С приятелем одним мы бились об заклад насчет каких-то правил грамматики. Заспорили мы с ним пари. И на пари тогда он их поставил. Конечно, он свое мне проиграл пари, и вот они играть должны мне до зари. Сегодня целый день, условия покорны, два гармонических свидетеля упорно за мною ходят по пятам. Сначала я сознаюсь вам, казалось это мне чудесно, теперь не так уж интересно. Пажам. Эй вы, мое пари, ступайте к Монфлюри и толстому болвану. Сыграйте от меня, пожалуйста, павану. Пажи складывают инструменты, собираясь уходить. Дуэнье. А, кстати, я сюда явился для того, чтобы спросить прелестную Роксану, все так же ли она в восторге от него. Уходящим пажам. Играйте долго и фальшиво. Дуэнье. Все так же ли кажется он ей красивым. Роксана, выходя из дома. О, да! Как он умен и как прекрасен он, как я люблю его. Сирано, улыбаясь. Уже ли так умен? Роксана. Умнее вас. Сирано. Я с этим соглашусь охотно. Роксана. Никто б не мог сказать изящней и умней всего, что мило так душе моей. Тех тонких пустячков, что нежно, мимолетно, как легкий поцелуй, так обжигают ум. Порой смолкает он, как будто под наплывом каких-то непонятных дум. Но миг, и станет он опять красноречивым. А как он говорит? Сирано недоверчиво. Поверить не могу. Роксана. Так что ж, по-вашему, я лгу? О, вы несправедливы, как мужчина. По-вашему, я знаю, красота есть неизбежно глупости причина. Сирано. Я думал, он открыть не в состоянии рта, чтоб не было все то, что скажет он, наивно. Так с вами о любви он говорит? О, да, и говорит изящно, нежно, дивно. Поверить трудно мне. Ну, слушайте тогда. Чем больше ты любви безумной мне внушаешь, тем больше я тебе обратно отдаю. Чем больше у меня любви ты отнимаешь, тем в сердце чувствую сильней любовь мою, торжествуя к Сирано. Ну, что вы скажете? Ответьте откровенно. Сирано. По правде вам скажу, весьма обыкновенно. Роксана. Иль вот. Мне нужно сердце, чтоб страдать, но раз мое себе вы взяли, моя прелестная, нельзя ли взамен мне ваше сердце дать? Сирано. То в сердце чувствует любовь, то сердца нету. Коль сердце есть, то как его не стало вдруг? Вы раздражаете меня, мой друг. В вас зависть говорит. Сирано, вздрогнув в сторону. О, боже мой! К поэту! Я понимаю вас, бессовестный поэт. Вас зависть авторская гложет. А это? Нет, послушайте. Нехорошо быть может? О, если б мы могли пересылать письмом все ласки нежные, все страстные лобзанья, объятия и пылкие желания, что душу мне томят и сердце жгут тайком, я вам послал бы их вот с этими строками, и вы мое письмо читали бы устами. Сирано, невольно улыбаясь от удовольствия. Да, эти строчки не дурны. Опомнившись с презрением. Но слишком уж нежны и даже прямо сладки. Роксана. А, вы везде найти хотите недостатки. А это? Вы их заучили наизусть? Все. Это лестно. Да, он поэт, он гений. Ну, это слишком уж. Нет, нет, без возражений. Он гений, говорю, он гений, да. Ну, пусть. Дуэнья, уходившая в глубину, возвращается живо. К вам, граф де Гиш. Ксерано, вталкивая его в дом. Пойдите-ка туда вы. Здесь видеть вас ему не след, чтоб не напал он вдруг на след. Роксана. Секрета моего? Да-да, вы правы. Ступайте, Сирано. Он знатен, он влюблен. Принесть моей любви несчастье может он. Сирано, входя в дом. Иду, иду, иду. Появляется де Гиш. Явление второе. Роксана, де Гиш, Дуэнья в стороне. Роксана де Гишу с реверансом. Я выйти собиралась. Де Гиш. Пришел проститься я. Роксана. Вы едете? Куда? Я еду на войну. Сегодня ночью. Да. Беда нежданно к нам подкралась. Приказ получен осадить Арас. Арас? Но мой отъезд не огорчает вас. О! Я в отчаянии. Вернусь ли к вам я снова? О, как судьба ко мне сурова! Я из-за вас ее кляну, но, рассуждая здраво, я б должен встретить с радостью войну. Меня назначили полковником. Роксана равнодушна. А, браво! Де Гиш. Гвардейского полка. Роксана испугана. Гвардейского полка? Там служит ваш кузен, надменный и задорный. Но на войне мне будет месть легка. Там обуздаю нрав его упорный. Я этому по правде рад. Роксана в отчаянии. Как? Он пойдет туда? Де Гиш, смеясь. Ну да, весь мой отряд. Гвардейцы все идут служить родному краю. Роксана, бессильно опускаясь на скамью в сторону. Мой крестьян, о боже, умираю. Де Гиш. Что с вами? Роксана крайне взволнована. Что со мной? Мне эта весть страшна. Когда к кому-нибудь привяжешься так нежно, знать, что его зовет война, и что расстаться надо неизбежно. Де Гиш удивлен и очарован. О, если мне слова подобные от вас услышать привелось благодаря разлуке, то я благословить готов разлуки час и назову блаженством эти муки. Роксана меняет тон и обмахиваясь веером. «Так будете вы мстить кузену моему?» Де Гиш, улыбаясь. «Вы за него? Так я назад слова возьму». «Нет, я не за него». «Он здесь бывает?» «Мало. Теперь их дружба пылкая связала с одним гвардейцем. Имя я забыл». Припоминает имя. «Де не Вилен. Вилер. Их разлучить нет сил». «Я знаю. Видела. Высокий. Белокурый. Нет, рыжий. С чудною фигурой. Немного долговяз. Красавец». «Вовсе нет». «Зато безбожно глуп». Роксана, смеясь. «Да, это сразу видно». Меняет он. «Послушайте, но мне за вас обидно. Позвольте дать вам дружеский совет. Иль думаете вы отомстить де Бержераку тем, что его возьмете вы с собой? Он счастлив будет, да. Он обожает бой, опасность, выстрелы и драку. Поверьте, милый граф, такого забияку иным вы можете ужасней наказать». «Но чем же?» «На войну с собой его не взять. Что если б армия, отправившись в сражение, оставила отряд великих храбрецов в бездействии? Вот было б поражение для этих наглецов. Здесь просидеть войну в Париже, так, без дела, на это посмотреть я очень бы хотела. Да-да, была бы истинная месть лишить их всех опасности и славы». Де Гиш. «Неподражаемо, прелестное, вы правы. О, только женщина могла бы изобресть такое мщение. Роксана. Да, это будет мщение. Дегиш, приближаясь. Так неужели немножко я любим? Со мною мщением вы дышите одним. Что в этом видеть мне, что? Роксана, улыбаясь. Что? Не отвращение. Дегиш, показывая несколько запечатанных пакетов. Вот здесь приказы нескольким полкам о выступлении. Я их сейчас отдам, все кроме этого. Отделяет один пакет. Его я оставляю, смеясь. Ха-ха-ха-ха, так вот вам, Сирано, вы воин пламенный. Себе я представляю, как будет он взбешен. Поистине смешно. И вы умеете порою так зло с людьми шутить? Роксана, смеясь. Не скрою. Дегиш, подойдя к ней совсем близко. «Вы сводите меня с ума. Послушайте, сегодня я не в силах уйти от вас, от ваших глаз мне милых. Едва сойдет на землю ночь и тьма, я скроюсь здесь, в монастыре соседнем. Туда мирян пускают лишь к обедням, но для меня открытым будет вход. Отцы-монахи — опытный народ». На службе все они у кардинала, а потому боятся и меня. О, если б ты меня не прогоняла, позволь остаться мне до завтрашнего дня. К тебе приду тайком сюда, под маской. Роксана. Безумие! А вдруг узнают вас? Не все ли равно мне? Роксана. Но война, а раз, но слава. За нее ты мне заплатишь лаской. Позволь. Нет, ни за что. Позволь. Роксана нежно. Нет, долг велит ответить вам отказом. В сторону. О, крестьян, сыграю эту роль. Дегиш. Молю я. Роксана. Да, сказать, мне запрещает разум. Хотела бы того, кто мной любим, героем видеть я, Антонием вторым. Дегиш. О, слово дивное! Так любишь ты! Роксана. Люблю я того, о ком сейчас страдала я, тоскуя. Дегиш вне себя от радости. Я еду, милая! Целует ей руку. Так вы довольны мной? Роксана. Да, друг мой дорогой. Дегиш уходит, Дуэнье делая у него за спиной комический реверанс. «Да, друг мой дорогой!» Роксана. «О выдумке моей не говори кузену. Не то устроит нам ужасную он сцену!» Зовет. «Кузен!» Явление третье. Роксана, Дуэнье, Сирано. Роксана. «К Хламире мы идем вот в этот дом», указывая на дом напротив. «Свои произведения нам будут там читать Алькандр или Зимон на тему о любви». Сирано. «Какого наслаждения я должен быть лишен! О, как я огорчен!» Дуэнье, прикладывая мизинец к уху. «Но мне сказал тихонько мой мизинец, что опоздаем мы». Сирано Роксане. «Спешите же скорей, а то не весь увидите зверинец». Они подходят к двери дома Кламиры. Дуэнье с восторгом. «Смотрите, молоток закутан у дверей». Молотку. «Запеленали вас, крикун вы неспокойный, чтобы ваш предательский металл внезапным стуком не мешал речей гармонии изысканной и стройной». С необыкновенными предосторожностями приподнимает молоток и тихонько ударяет им. Роксана, видя, что отворяют дверь. «Идем». С порога к Сирано. «Послушайте, как только он придет, скажите, чтоб меня он подождал». Сирано, когда она почти уже скрылась за дверью. «Роксана, какой вопрос его сегодня ждет? Страничка вашего романа о чем сегодня будет говорить? Вы спросите его о чем-нибудь, конечно». Роксана. «Не вздумайте ему открыть. Не то на вас сердито буду вечно». Сирано. «Я буду нем. Сегодня ничего не буду спрашивать я больше у него. Пускай меня влечет он за своей мечтою, и о любви своей мне говорит с мольбою. Сирано, улыбаясь: «Прекрасно!» В сторону: «Будем знать!» Роксана: «Ни слова?» Сирано: «Ни за что!» Роксана: «Тсс!» Сирано: «Тсс!» Роксана входит в дом и закрывает за собой дверь. Когда дверь затворяется, Сирано кланяется: «Благодарю за справку!» Роксана снова выглядывая: «А не то он приготовится!» Сирано: «Еще бы! Оба вместе!» «Тсссс!» Дверь затворяется. «Прекрасно!» Сирано зовет: «Поди сюда скорее, Кристиан!» Явление четвертое. Сирано, Кристиан. Сирано: «Я знаю все. Идем готовить твой роман. Не будем времени терять напрасно». «Что значит этот мрачный вид? Сегодня можешь ты на славу отличиться. Сейчас она придет. Пойдем скорее учиться. Ты медлишь, время ж не стоит». Кристиан: «Нет, не пойду я». Сирано: «Что?» «Я буду ждать Роксану. Я не пойду с тобой». «Мой друг, ты бредить стал?» «Нет, говорю тебе, довольно, я устал. Довольно прибегать к постыдному обману, бояться и дрожать, по-твоему, любя. Твердить слова любви неловко под суфлера. Довольно роль играть. Мне стыдно за себя. Теперь из слов ее, из пламенного взора я понял, наконец, что ею я любим, и с ней заговорю по-своему, и смело». «Ого! Да, наконец мне это надоело. Уже ли так я глуп? Ну что же, поглядим. Благодарю тебя за все твои уроки. Я помню все твои рифмованные строки и речи, полные страсти и огня. Но даже если все и не смогу сказать я, зато сумею сам схватить ее в объятия», заметив Роксану, которая выходит от Кламиры. «Она! Нет, Сирано, не покидай меня!» Сирано с поклоном: «Нет, сударь мой, теперь уж говорите сами». Скрывается за стеной сада. Явление пятое. Кристиан, Роксана, на минуту несколько причудников, причудниц, дуэнья. Роксана выходит из дома Кламиры вместе с целым обществом, с которым она прощается, поклоны и реверансы. «Надеюсь скоро увидаться с вами, Бартенаида, Далия». Дуэнья в отчаянии: «Увы, мы пропустили речь о нежном, Лизимона». Входит в дом Роксаны. Роксана все еще раскланиваясь: «Алькандр, Эридидонта, Гремиона, прощайте». Все раскланиваются с Роксаной и друг с другом и расходятся по разным улицам. Роксана замечает Кристиана. «Друг мой, это вы?» Подходит к нему. «Вы понимаете всю прелесть этой встречи? Темнеет, мы одни, лазурный вечер тих. Я сяду вот сюда, а вы у ног моих. И буду с жадностью ослушать ваши речи. О, говорите же скорей, я вас молю, я жду поэзии, мой друг». Кристиан, сидя у ее ног после паузы: «Я вас люблю». Роксана, закрывая глаза: «Да, говорите мне о вашей нежной страсти. Я отдаюсь душой признаний пылких власти». Кристиан: «Я вас люблю, люблю». Роксана: «О, дивные слова! Люблю тебя, люблю». «Да, друг мой, вот канва, по ней набросьте вы узоры прихотливо. Люблю. Ну, а потом я жду нетерпеливо». «Потом, потом, потом, как был бы счастлив я, когда б у вас ответ нашла любовь моя. Ты любишь ли меня?» Роксана, делая гримаску: «Не выношу я прозы. Даете вы бурьян взамен душистой розы. Вы любите меня, но как? Как ужасно! Развеете ж чувства их таинственную нить. Тебя поцеловать, обнять хочу я страстно». Роксана возмущена: Вы лучше, ничего не в силах сочинить. Люблю тебя. Опять? Ну, вас я покидаю. Хочет встать. Кристиан живо удерживая ее. Нет, я вас не люблю, Роксана. Роксана снова садясь. Наконец. Да, я вас не люблю. Я вас обожаю. Роксана встает, намереваясь уйти. О, мой творец! Простите, боже мой, невольно я глупею, теряю разум я. Роксана сухо. Я это вижу, да. Мне глупость не была по вкусу никогда. И красотой одной своею вы не могли б меня пленить, сознаюсь в том, как и без красоты одним своим умом. Но... Где весь ваш ум? Где ваше все искусство? Ступайте-ка собрать расстроенные чувства и красноречие ищите вновь. Но... Меня вы любите, я знаю уж давно. Прощайте. Идет к дому. Выслушать меня я заклинаю. Роксана, отворяя свою дверь. Вы обожаете меня, я это знаю. Нет, ступайте прочь, довольно. Стыд и смех. Кристиан. Но умоляю вас. Роксана захлопывает дверь у него под носом. Сирано незадолго до этого незаметно появившийся на сцене. Вот истинный успех. Явление шестое. Кристиан, Сирано, потом на минуту пажи. Кристиан. Спаси меня, спаси. Сирано. Взываете к защите? Нет, сударь, у меня ее вы не ищите. Послушай, я умру, умру я, Сирано, когда она сейчас мне не простит. Серьезно? Ну, что ж поделать тут? Теперь учить уж поздно. Кристиан, хватая его за руку. О, боже мой, смотри, смотри! Окно балкона освещается. Сирано взволнован. Ее окно, Кристиан. Нет, я умру, умру, о, боже! Сирано. Тсс, тише говори. Кристиан шепотом. Умру. Сирано. Темно здесь. Кристиан. Что же? Несчастный. Ты всего не погубил едва. Хоть и не стоишь ты, но я поправлю дело. Вылезай же на балкон. Ступай, не бойся, смело. Я стану здесь подсказывать слова. Но я... Молчите уж. Пажи, показываясь в глубине к Сирано. Эй! Сирано. Тсс. Знаком приказывает им говорить тихо. Первый паж вполголоса. «Мы серенаду сыграли, Монфлери!» Сирано тихо и быстро. «Ступайте же в засаду. Ты вот на этот угол, ты на тот. Когда же кто-нибудь пройдет, предупреждайте нас каким-нибудь мотивом». Второй паж. «Каким?» Сирано. «Коль женщина, то нежным и игривым, а коль мужчина будет он, печален, словно сердце стон». Пажи расходятся в разные стороны. Кристиану. «Теперь зови ее». Кристиан. «Роксана, дорогая». Сирано, подбирая камешки и бросая их в окно. «Постой, вот камешки,